и я оставил Тамань. Что стало с старухой и с бедным слепым, не знаю. Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих? Мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной, показенной надобности. Конец первой части.